Провозившись, Сергей притих, и только когда Гирин окончательно направился к двери, студент окликнул своего руководителя. «Я думал над тем, что вы сказали, Иван Родионович. И мне пришло в голову, что закон Финнегана, если он есть, верен только для будничной жизни. Дом, университет, лаборатория, стадион, танцплощадка. Забыл еще упомянуть ресторан, библиотеку и ателье», — хихикнула Вера. «Не надо, Верочка, я очень серьезно», — поморщился Сергей. «Я открыл, что закон Финнегана действует не во всех случаях», — сказал Сергей, после того, как вспомнил книги о парусных плаваниях. «Когда совершается очень смелое, отчаянное дело, когда люди идут на почти безумный героизм, тогда обстоятельства как бы уступают им. Иначе парусных кораблей гибло бы много больше, так же, как альпинистов, летчиков-испытателей, геологов, водолазов. Мужество и воля побеждают этот ваш закон». «Закон не мой, но ваши мысли кажутся интересными. В самом деле, народная мудрость давно отметила то же самое в пословице «смелого и пуля не берет». Тут есть что-то очень важное, и стоит подумать над этим дальше», — согласился Гирин. «Один старый французский философ сказал, что все широкие обобщения ошибочны, включая и это его утверждение. Здесь есть зерно истины, но такое же зерно я нашел в последней новелле американского фантаста Мак-Интоша, где говорится, что человеческое знание имеет тенденцию узнавать все больше и больше о все меньшем и меньшем. Уравновешивая эти две противоположности, мы найдем верное решение».